Глава 19. Сине-зеленая планета была истинной жемчужиной в системе Фронтира. Моря и зеленеющие леса. Даже альвы и имперская аристократия не побрезговали бы жить тут. Но благополучие пышущей зелени тоже имеет свою цену. Некоторые широты планеты находились под постоянными дождями. Во многих погода была переменчива и обещала внезапные ливни. Эта влага напитывала все живое, но в то же время заставляла приспосабливаться к погодным условиям. Координаты поселения разумных, полученные культом, находились как раз в такой полосе – полосе постоянных дождей. Никто даже не задумался, отчего разумным находиться в столь неприятных для существования условиях. Ведь члены культа не ропщут, и мелкие бытовые проблемы им также чужды. Поэтому действия по захвату и вывозу живого мяса не претерпели изменений. Впрочем, одна корректировка все же была. Не имело смысла выводить сопровождение из истребителей и легких фрегатов для обеспечения безопасного неба в том районе. Зачем? Ведь ни одной единицы техники сканирование не выявило. А значит, с остальным вполне смогут справиться модифицированные бойцы десанта новой нации. Транспортники совершили посадку. И сразу же посадочные опоры кораблей начали утопать в грязи. Вечные дожди. Погода этой планеты не была рада их видеть. По крайней мере, в этой климатической полосе. Тем не менее, культ это нисколько не смутило. Грузовые отсеки транспортников открылись, выпуская группы десанта. Солдаты новой нации оперативно, пусть и утопая частично в грязи, проверили окружающий периметр. Врагов, как и иных разумных, выявлено не было. «Всем группам! Нам нужно двигаться на восток. Судя по данным сканирования, крупное поселение разумных находится именно там!» По внутренней связи прозвучала команда старшего десанта. Не говоря ни слова, все группы, едва ли не одновременно, выдвинулись на восток. Перемещение, как и дисциплина, вызывали тихое уважение своей едва ли не механической точностью и исполнительностью. Их путь не занял много времени. Цель была достигнута. Плотный лес постепенно стал редеть, открывая вид на довольно крупное поселение. Поселение, что прекрасно жило и занималось своими делами. Везде сновали сгорбленные фигуры, кутавшиеся от дождя в тяжелые, напитавшиеся водой плащи. Учитывая погоду, плащи эти закрывали все тело и даже головы плотными глубокими капюшонами. Иначе просто нельзя было существовать в таких условиях. Очередь из лазерных выстрелов, что прошла почти над их головами, заставила суетившихся разумных остановиться и посмотреть в сторону леса. Появившиеся оттуда отряды культа постепенно расходились по всему поселению, беря его в оцепление. Стоит отдать должное местным. Паники и суеты не было. «Мне нужен ваш главный!» Все же сделал попытку коммуникации старший культист. Обычно множество таких поселений представляли из себя одичавшие колонии империи и других фракций, и традиционные языки в них также сохранялись. Вероятность того, что его могут понять, была высока. Ведь чем целее мясо, тем лучше. «Я главный!» Неожиданно, но удача улыбнулась при первой же попытке. Вперед вышла ничем не примечательная серая фигура в плаще. Но свой капюшон откликнувшийся человек все же по итогу снял. На десантника воззрился уставший, небритый мужчина средних лет. «Меня зовут Макрит. Зачем вы пришли к нам с оружием?» Спокойно, без единой нотки страха в голосе, произнес он. «Макрит? Это имперская фамилия», задумался старший. «Да, потому что здесь находится бывшая строительная экспедиция империи. Точнее, должна была находиться. Мы потомки тех, кто собирался строить аванпосты и базы на этой планете. Но конфликт с альвами отрезал коммуникации с империей. Не знаю, что там произошло дальше. Видимо, о нас забыли. Я утолил ваше любопытство. Может, теперь утолите мое? Кто вы и зачем пришли в наш город с оружием? Неужели империя все же вспомнила о своих позабытых детях?» Все так же спокойно продолжил говорить мужчина. «Город?» Культист вовсю улыбался, благо шлем скрывал его лицо. «Ну, пусть будет город!» «Какая деградация!» «Мы пришли сюда, чтобы вернуть вас на путь цивилизации, в лоно настоящей нации, которая не забывает своих сыновей и дочерей!» «Нет, вы не имперцы!» Взгляд Макрида стал колким. «Не сравнивай нас с этими отбросами! Мы выше любой цивилизации изведанного космоса! Так что вам сильно повезло, что наши ряды готовы принять пополнение! Не оказывайте сопротивления! Вы просто не в состоянии даже постичь наш уровень!» «Любой представитель новой нации имеет модификации на точность стрельбы и усиление мышц. Вам не продержаться и 10 минут. И то 10 только потому, что мы будем беречь оружие от перегрева». Культист упер ствол своей лазерной винтовки прямо в голову мужчине. Ствол оружия уткнулся в лоб Макриду, а старший культист освободил одну руку. Он сделал жест ладонью, и остальные десантники приготовили свои винтовки и направили их на людей. «Ну так что? Вы попробуете отстоять свои воображаемые ценности? Или смиренно подниметесь на борт и благодарно примете наш дар высшей цивилизации?» «У нас дети! Женщины!» Человек пошатнулся, когда приклад винтовки совершил быстрый кульбит и точно ударил его в висок. «Необучаемое животное! Ты не слышал меня? В новой нации найдется место для всех! Даже для жен и детей таких отсталых существ, как ты! Итак, мне повторить свой вопрос?» Оружие снова было направлено на Макрида. «Нет, мы безоружны. Обычные колонисты». Когда культист собирался было уже что-то сделать, Макрид поднял руки вверх и громко произнес: «Мы не будем сопротивляться! Не стреляйте!» Мужчина развернулся к остальным людям. Он махнул им, указывая в сторону транспортников. Сделал какие-то странные, понятные только ему жесты. Жители смотрели на своего главу внимательно и молча. Они по-прежнему стояли у невысоких хижин или просто на дороге. Но после всей той жестикуляции стали подходить ближе к кораблям. «Всем не толпиться! Двигайтесь по накатам в грузовые отсеки! Там вас разместят! Передай им!» Десантник толкнул стоявшего рядом главу поселения. «Хорошо, они не будут сопротивляться. Я им приказал. «Прошу вас, воздержитесь от насилия! Мы мирный народ!» Несмотря на сильный удар по плечу, мужчина устоял и не выглядел сильно расстроенным этим фактом. Он больше беспокоился за своих людей, коих, кстати, было немало. Поселение само по себе было обширным по площади, но крайне низким. Все домики были собраны из обычных ветвей и травы, растущей вокруг. Одежда жителей также не отличалась разнообразием. Тяжелые плащи с глубокими капюшонами, отлично защищавшими от этого непрекращающегося дождя, носили все. Но жителей, как и говорилось ранее, было довольно много. Недаром они называли это городом. Для колонистов жить в таком количестве реально было большим достижением. Тем временем вереница людей потянулась к транспортникам. Стоявшие десантники культистов сузили свои ряды, разрезав поток колонистов на несколько рукавов, дабы равномерно охватить все корабли. Люди молчали. Их сгорбленные, утомленные фигуры, облаченные в тяжелые плащи, мерно шли к каждому из кораблей. А достигнув их, также безропотно занимали места в грузовых отсеках. «Отлично! Грузитесь! Всегда бы так!» Старший культист не мог нарадоваться. Действительно, отчего бы и нет. Ни патрулей, ни боев в космосе, ни наземного сопротивления. Просто пришел и забрал причитающееся тебе по праву силы и интеллекта. Вот реальное проявление возвышения над обычной биомассой. «Неудобно, наверное», – неожиданно заговорил по-прежнему стоявший рядом человек. «Что? Ты о чем, абориген?» Все же даже культистам не чуждо любопытство. Макрит широко улыбнулся. «Случись такое, что у вас здесь возникнут проблемы, все те кораблики, что зависли сейчас над нами в космосе, ни черта сделать не смогут, ведь открой они даже самый бедный огонь из малокалиберок, все равно рискуют задеть свои же транспортники, а новые десантные капсулы им запустить никто не даст. Беда, беда!» «Откуда ты знаешь о кораблях?» Удивление, непонимание, подозрение. Старший культист был занят занявшими его голову вопросами. Он ничего не успел понять, когда проходивший мимо обычный абориген махнул рукой. Черная тень клинка прошла в невероятной близости от головы. Даже усиленные рефлексы едва смогли на несколько миллиметров сдвинуть тело. Этого хватило, чтобы лицо и шлем старшего культиста остались на месте. Лицо, но не конечности, ведь клинок продолжил движение и легко разрубил обе руки и приклад лазерной винтовки. С громким шлепком они упали в окружающую грязь. Тем временем Макрит кинул расстегнутый заблаговременно плащ в лицо кричавшему от боли старшему и сделал несколько выстрелов из закрепленных на поясе бластеров. С такого расстояния мощные заряды плазмы не смог сдержать даже доспех культиста. Старший десантник повалился на землю с зияющей дырой в груди, а сам имперец быстро откатился в бок, скрываясь в буйной растительности. Обычный десантник культа, оказавшийся рядом с ним, остановить мужчину уже не смог. Выстрел бластера и пробившие грудь два клинка у мертвия быстро пресекли любые попытки погони. Да и не до погони сейчас было остальным культистам. Низкие домики один за другим стали разлетаться кусками травы и веток, распадаться под давлением выходивших из них воинов. Внутри находились антрацитовые рыцари с огромными щитами. Молча, несмотря на грязь и дождь, они двинулись на открывших огонь десантников. Первые вспышки лазеров достигли своих целей, но большинство из них было поглощено щитами. Модифицированные солдаты культа не зря имели импланты на точность. Лазеры не всегда встречали преграду в виде щита. Порой им удавалось преодолевать этот заслон, попадая в антрацитовые шлемы рыцарей. Впрочем, даже так попадание лазерных винтовок ничего не давало. Броня держала удар. Колонисты, вялые и пассивные, неожиданно пришли в движение. Плащи полетели в мокрую грязь, а перед носом у десантников культа предстали умертвия. Несмотря на точность, дарованную имплантами, скорость перемещения этих существ была такова, что культисты просто не успевали по ним попадать. К тому же, прячась под плащами колонистов, умертвия смогли подойти слишком близко и даже начать грузиться на корабли. В этом и заключалась их основная обязанность и цель всего маскарада. Эти некросоздания крайне неохотно ввязывались в бой с десантниками. Данная им команда была иной. Их задачей были сами корабли, уничтожение экипажа и командного состава. Транспортники не должны были подняться в космос. И пока со своей задачей неуловимые убийцы справлялись прекрасно. Количество трупов культистов в отсеках кораблей росло. Но были еще те, кто находился здесь исключительно ради боя и кровопролития. Небольшие постройки скрывали в себе не только легионеров. Полный жажды крови рык резанул по ушам, и на культистов побежал четырехрукий гигант. В каждой из его рук были зажаты массивные топоры. Один из десантников попытался встать на его пути. Он даже успел открыть огонь. Заряды лазеров попадали в броню гиганта, но, как и раньше, результата не было. «Это Ноксиум!» – только и успел прокричать культист. Едва ли не двуручный для людей, огромный топор прочертил полумесяц, глубоко входя в тело десантника. Зверь дернул оружие назад, переламывая застрявшим лезвием кости. Из порванных мышц стал виден позвоночник культиста. Десантник повалился в грязь, разорванный пополам. Он все еще был жив, благодаря действию медицинских имплантов, но таковую боль не могли притупить даже медикаменты. Правда, агония не продлилась долго. Один из легионеров не посчитал нужным изменять направление своего движения. Он наступил на голову умирающего десантника, вгоняя того в грязь планеты, и пошел дальше. Треснувший шлем и череп не способствовали правильной жизнедеятельности. Легионеры сжимали кольцо, загоняя оставшихся десантников на корабли. Те, в свою очередь, держались смело, пусть и нерезультативно. Но даже у электронной, обеспеченной имплантами смелости, имеется своя граница. Культисты отступали на корабль, обманываясь его кажущейся защищенностью. Вот только ловушка захлопывалась, ведь остальные, подчиненные некроманта, также стали наполнять транспортники. Судьба же тех, кто решил спрятаться на планете, была незаурядной. Кровожадный вой судей Анубиса заполнил всю территорию поселения. Ведомые своей безграничной яростью, они фанатично выискивали каждого сбежавшего культиста. Их сила и скорость позволяли легко догонять свою жертву. Обостренные чувства и само ощущение жизни точно указывали путь к ним. Звериная сила и жестокость. Настигнутые десантники не всегда умирали от топоров. В лесу и созданном поселении было достаточно тел, разорванных пополам голыми руками. Бой превратился в кровавую бойню, как на поверхности планеты, так и внутри кораблей. Боевые корабли из авангарда новой нации начали снижение к планете. Они получили множественные сигналы о помощи, поступившие от их транспортников. Но уточнить причины или нормально активировать связь не получалось. Больше транспортные суда на запросы связи не отвечали. Они вообще ни на что не отвечали. Решение возникшей проблемы было одно – максимальное снижение и активация имеющихся на линкорах дополнительных десантных челноков с уже подготовленными бойцами на борту. Данный маневр, впрочем, возможно, и не понадобился бы в обычной ситуации, но погодные условия планеты в точке десантирования были крайне плохи. Даже небольшое отклонение от места высадки могло занять дополнительное время. Это было недопустимо. Корабли снижались, но в какой-то момент все как один прервали этот маневр. Наоборот, зажглись на перегрев маневровые двигатели, экстренно поднимая суда в космос. Зачем? Все просто. Сложилась ситуация, грозившая большей проблемой, чем потеря связи или даже самих транспортников. Варп-врата. Постоянно работавшие сканеры на кораблях культа вовремя зафиксировали зарождение точек активации врат перехода. Учитывая, что до этого они производили маневр по сближению с планетой, теперь корабли могли оказаться в ситуации, когда покинувший варп-врата враг прижимал их к ней специально. Это просто-напросто сковывало все тяжелые суда, вроде линкоров. Свобода маневра оставалась лишь у юрких фрегатов. Корабли без маневра – дорогие технологичные гробы. Если окажется, что враг обладает достаточной мощью, чтобы продавить их щиты и пережить ответные залпы орудий культа. Следовало как можно быстрее отойти от планеты, пока врата не активировались. Неожиданно из тени планетарного спутника на полном ходу вышел неопознанный линкор. Хотя, смотря для кого... Те же альвы легко узнали бы спешивший к своему врагу губитель. Несмотря на свои внушительные габариты, он крайне быстро сокращал расстояние с флотом культистов. Фанатики прекрасно понимали, что даже один корабль мог наделать бед. Тем более линкор. А время неумолимо уходило. Врата варп-перехода начинали накапливать силу. Флот новой нации тут же открыл огонь. Мешкать нельзя. Но высокая скорость вкупе с необычной работой маневровых делали губитель сложной целью. Да еще и вспыхнувшие алые щиты не подразумевали чистых попаданий. Корабль выдержал залп врага. Этому гиганту, как и его капитану, было не впервой драться с превосходящими силами противника. Вот только сейчас силы противника были уж слишком превосходящими. Расстояние стремительно сокращалось, а значит, фокус орудий выходил на свои максимальные показатели. Еще одного такого залпа не выдержал бы даже губитель. Но линкор ожидать повторной атаки не стал. Он резко изменил направление своего движения, уходя в сторону под прямым углом к противнику. Алисия выполнила свою основную задачу. Флот новой нации замешкался и не успел достаточно далеко отойти от планеты. Варп-врата открылись. Но открылись они не со стороны фронтира альвов. Сияющие врата один за другим открывались со стороны имперских границ. Крейсеры и линкоры. Целый флот. Они поспешно покидали врата и брали курс на флот культа. Блеснули первые вспышки лазеров. Их голубоватое сияние яркими бликами отражалось от золотистых эмблем, что украшали борт любого из вошедших судов. Эмблемы улыбающегося черепа. Черепа, украшенного странными кроличьими ушами.